утром ее разбудило ослепительно жаркое солнце. Она встала, подошла к окну, высунулась наружу. Комната была на третьем этаже. Внизу еще в тени лежал чистенький, только что политый тротуар из широких каменных плит, какие она видела только здесь, в Мар-дель-Плата, да еще в некоторых городах Италии. Наискось через улицу, у лавки зеленщика, стояла похожая на свежий натюрморт тележка с оранжевыми тыквами, яркими мокрыми пучками салата и редиса, белыми, словно обструганными палочками спаржи. Соленый, пахнущий йодом ветер прохладой коснулся щеки Беатрис. Она повернула к нему лицо и в конце улицы между домами увидела живое, точно кипящее золото утреннего океана. «Хорошо, что я сюда приехала», — подумала Беатрис. Она полюбила этот город давно, еще лицеисткой, когда проводила здесь свои каникулы с отцом или теткой Мерседес. С тех пор само имя Мар-дель-Плата прочно связалось для нее с праздничным ощущением свободы и ничего не деланья. Часто, каким-нибудь промозглым зимним утром, дрожа от холода в очереди на троллейбусной остановке, она вдруг вспоминала горячий песок, сверкающие кипенье прибоя и этих белых морских львов перед зданием казино, задравших морды к синему небу. И от мысли, что она снова увидит все это через 3-4 месяца, ей сразу становилось теплее, и даже забывались всякие неприятности, вроде неминуемого вызова к доске на первом уроке математики. Да, она хорошо сделала, приехав сюда. Казалось, сама беспечная атмосфера этого города настраивала на беззаботность. Здесь можно было ни о чем не думать, не особенно беспокоиться о своем туалете и прочих условностях, ходить по улицам босиком, в шортах, а то и, если не очень далеко от пляжа, просто в купальном костюме, накинув на плечи какую-нибудь курточку. Можно было пролежать целый день на песке или просидеть за столиком на Рамбле, наблюдая, как искрится под солнцем безбрежная синева океана, и за линией буйков ныряет по волнам рекламное суденышко, напоминая отдыхающим о существовании универсального магазина «Боу». Можно было сесть в автобус. Смешное старинное сооружение, выкрашенное в белый и голубой цвета, с открытыми площадками и какими-то рисуночками на стеклах. И ехать по бесконечной авениде Индепенсии куда-нибудь на окраину, к обсаженным эвкалиптами усадьбам и огородам Перальта-Рамос, или мимо каменоломен и пахучих сардинных фабрик в порт, посмотреть, как возвращаются слово рыбаки. Можно было, наконец, просто по целым дням не выходить из номера. Так Беатрис иногда и делала, когда уставала от солнца, от шума толпы, от ветра, оставляющего на губах горьковатый вкус соли. Настежь распахнув окно и закрыв решетчатые наружные ставни, она валялась на постели, читала исторические романы и, проголодавшись, ела что-нибудь, принесенное горничной, не вставая и не отрываясь от книги. Констейн, Шалабарджер, Мика Валтари были теперь ее любимыми авторами. Уже несколько месяцев она не читала ничего другого. Их герои жили в интересной обстановке, с одинаковой ловкостью занимаясь любовью, войной или дипломатией. В последней главе обычно добивались своего, а если и гибли, то очень эффектно, приготовив под занавес какой-нибудь сюрприз своим врагам и читателю. Однажды, зайдя в пассаж возле казино, Беатрис увидела перед одной из витрин Элену Монтеро с ребенком на руках. Оцепенев, она издали впилась взглядом в белокурого малыша. Мать говорила ему что-то, смеясь и показывая на разложенные в витрине вещи. И он слушал очень внимательно с приоткрытым ротиком. Подойти ближе Беатрис так и не решилась. Помимо всего прочего, она не была уверена, что Монтеро позволит ей прикоснуться к ребенку. Держась в отдалении, она проводила их до машины и видела, как Донья Елена усадила ребенка в прикрепленное на переднем сиденье подвесное креслице и сама села за руль. «Чем заслужила эта женщина такое счастье?» — с горечью подумала Беатрис. «Она ведь даже не сумела сделать Джерри счастливым. А теперь у нее его ребенок, маленький Джерри, который вырастет похожим на своего отца». Два дня спустя она еще раз увидела синий кейзер на стоянке возле пляжа Сент-Джеймс. Ее первым порывом было сойти вниз и поискать Донью Елену среди купающихся. Но тут же она остановилась и пошла прочь. Что хорошего могла принести им еще одна встреча? Два этих случая снова лишили Беатрис того относительного спокойствия, которое она испытывала здесь в первое время после приезда. К тому же испортилась и погода. Несколько дней шел дождь, а потом началась духота не хуже, чем в Буэнос-Айресе. Чтобы не встретиться невзначай с Доньей Еленой, Беатрис почти перестала бывать на центральных пляжах и ездила купаться куда-нибудь подальше. А так как каждая поездка в такую жару была мучением, то она чаще сидела у себя, измученная духотой, и с завистью вспоминала строчки из последнего, полученного в Буэнос-Айресе письма Фрэнка, где тот описывал снег и морозы где-то на канадской границе. В один из таких дней, решив все же пойти искупаться, хотя бы рискуя солнечным ударом, Беатрис вышла из отеля и, не пройдя и половины пути до пляжа, на углу возле кондитерской «Жокей-клуб», нос к носу встретилась с Геймом. Она была так поражена, что даже не сумела скрыть своего изумления и остановилась, глядя на него с немым вопросом. Будь у Гейма намерение избежать встречи, он мог бы пройти мимо, сделав вид, что ничего не заметил, и Беатрис осталась бы в глупейшем положении для всякого постороннего очевидца этой сцены. Но Гейм, напротив, бросился к ней чуть ли не с распростертыми объятиями. «Какое счастье, Беатриче!» — воскликнул он, целуя ей руку. «Кто мог бы думать, что я найду вас на следующий же день после приезда. Давно вы здесь?» «А вы?» — растерянно спросила в свою очередь Беатрис. «Я же говорю, второй день. Я вернулся из своей поездки и все никак не мог вам дозвониться. Потом понял, что вас нет в городе, и стал обзванивать всех знакомых. У Ритандару мне сказали, что Пико здесь, и дали адрес, и я сразу ему телеграфировал. Позавчера получил ответ, и вот видите, он вытащил из кармана телеграмму и показал Беатрис. Альварадо, по слухам, здесь, адрес неизвестен, приезжай, ищи. Беатрис прочитала наклеенные кривые строчки, помолчала несколько секунд и подняла взгляд на Гейма. «Ян, для чего вы приехали?» «Неужели вы не видите Беатричи?» — спросил он, мягко взяв ее под локоть и отводя в тень парусиновой маркизы. — Я искал вас и нашел. — Но для чего? — повторила Беатрис, не отрывая глаз от его лица. — Он очень загорел там, в Бразилии, — мелькнула у нее мысль. — Господи, не нужно мне этого. Ну, пожалуйста, не нужно. Лучше бы он сразу сгинул и расточился. Но Ян Гейм не расточался. Загорелый до того, что его вьющиеся светлые волосы казались теперь совсем льняными, он стоял перед нею, живой и очень осязаемый, улыбаясь немного озадаченно и вертя задушку снятые солнцезащитные очки. Беатрис своих не сняла. «Для чего?» — повторил и он ее вопрос. «Хм, действительно, для чего?»